Глава 10. Убей меня. Нет! Огромный зал сотрясся от истошного вопля. Маг обезумевшими глазами смотрел перед собой, где черным облаком пепла исчезал образ девушки. Он убил ее второй раз, но сегодня это не было его волей. Геллерт не желал этого. Обращение снова прошло незамеченным и длилось всего мгновение, но этого вполне хватило, чтобы избавить мага от тяжелого бремени привязанности, которое его новая сущность сочла угрозой. В зал, шумно топоча ногами, ворвались два гвардейца, стоявших при входе в башню, готовые прийти на выручку хозяину. Один из них решился достать оружие. Острие меча принялось покачиваться из стороны в сторону, ища врага. Второй стражник, с подозрением косясь на колонны, приблизился к магу. «Господин, что-то случилось?» Геллерт отупело смотрел перед собой. «Что?» — рассеянно переспросил он. «Мы слышали крик», — словно оправдываясь за свое появление здесь, — произнес гвардеец. «Мы думали...» «Нет, все правильно. Так и должно быть». Невнятно и не впопад пробормотал Геллерт и, внезапно опомнившись, добавил. «Я... со мной все в порядке». «Господин, может, нам все-таки проверить?» — настоял стражник. «Здесь подозрительно жарко и душно». «Убирайтесь!» Продолжая смотреть на потемневший пол и кучку пепла на нем, тихо произнес маг. «Оставьте меня!» Гвардеец поклонился, отошел на несколько шагов назад и, сделав знак напарнику, быстро направился к выходу. Когда дверь закрылась, ноги Геллерда, словно подкошенные, подогнулись, и он упал на колени. Негромкий стон, более похожий на вой, смешался с завыванием ветра, становясь ним единым целым, соединяясь со стоном великого магистра Ульриха. Человек в длинном темном плаще в сопровождении 10 гвардейцев подошел к двухэтажному дому, стоявшему в саду за вычурной кованой оградой. «Красиво, ты не находишь, Дейс?» Он остановился в воротах, которые нерадивый привратник оставил раскрытыми, и обвел рукой цветущие деревья с наслаждением, вдыхая их аромат. «Да, хозяин», — согласился Полутысяцкий. «Сожжешь потом все», — продолжая любоваться набиравшими силу после короткой зимы бутонами, приказал маг. «Чудесно. Подождите меня здесь. Думаю, я не задержусь. Только поблагодарю». «Может, лучше мне пойти с тобой?» — озабоченно спросил Дейс. «Мало ли». «Не стоит. Мне ничего не грозит. В отличие от...» Геллерт усмехнулся и направился по дорожке, лежащей посреди ковра крокусов, ведущей к двери. Преданный слуга проводил его взглядом, и едва тот скрылся внутри, знаком велел подчиненным окружить дом. Маг неторопливо поднимался по лестнице, отбивая марш пальцами по перилам, заранее предупреждая хозяина о своем визите. Он даже соблаговолил тихонько постучаться, прежде чем вошел в лабораторию. Внутри никого не было, но тепло, исходившее от реторт, говорило о чем-то недавнем присутствии. «Ток-ток-ток», — с усмешкой произнес посетитель. «Есть кто дома? Друг мой, выходи. Я знаю, что ты здесь». В ожидании ответа он прошел к лабораторному столу, постучал ногтем по колбам с разноцветным содержимым. Одна из них, наполненная буро-красной жидкостью, была горячей. «Так-так, что у нас здесь?» Он понюхал варево и поморщился. Пахло дурно. «Мне долго ждать?» Его тон перестал быть дружески любезным, став ледяным. «Или мне приказать поджечь дом?» Скрипнула потайная дверь, стена раздвинулась, и из нее показался Маворон. Несмотря на все старания сохранить достойный вид, мертвенная бледность выдавала страх. Складки халата подозрительно шевелились. Тотем мага правильно расценил неожиданный визит, но хозяин пока контролировал его, надеясь выкрутиться. «Странный вы народ!» Геллерт, не оборачиваясь, продолжал рассматривать лабораторные принадлежности. «Я ведь приказал никого из вас не трогать. Даже этих дураков, Георга с Лотосом. Не оставаться же мне в одиночестве. А вы что? И не говори, что ты к этому не причастен». «Геллерт, послушай». «Нет, это ты послушай», — перебил его собеседник. «Я никогда не испытывал сомнений на твой счет и всегда знал, что ты предашь меня. Я был не в обиде». Мак сделал жест, призванный показать лояльность к интригам бывшего соратника. «Но сегодня... сегодня ты перешел грань. Не знаю, как ты это делаешь с помощью этого». Он взял двумя пальцами колбу, которую нюхал до этого, и разжал их. Звякнуло, разбивая стекло, бурые капли разлетелись по сторонам. «Или этого...» Следующую посудину постигла та же участь. «Хотя я бы должен тебя поблагодарить, но не буду». «Что ты намерен сделать со мной?» Голос Маворона дрогнул. «Если не догадываешься, то спроси у своей змеюки. Вон она как суетится». Геллерт осклабился. «Отпусти ее. Рискни». Игрок рискнул и проиграл. Нож магистра отсек голову кобры еще в полете, не дав ей возможности себя укусить. Маворон в ужасе отпрянул, тут же упираясь спиной в стену, и нож Геллерда сразу очутился возле его ребер. «Подожди, подожди», — пролепетал бывший член совета гильдии. «Умоляю, я могу быть полезен. Я открою свой секрет, только не убивай». «Ты имеешь в виду эликсир молодости?» «Да». «А знаешь что?» Геллерд приблизился к уху Маворона. «Он мне теперь без надобности». И с этими словами воткнул нож в тело. Игрок, нелепо пустив слюни, стал сползать по стене, закатывая глаза. Магистр выдернул клинок, обтер о плечо своей жертвы и убрал обратно в рукав. Так же неторопливо, как и пришел, спустился вниз и вышел из дома. Махнул рукой, подзывая Дейза. «Сожги здесь все!» И уже мысленно отправляясь в другое место, спросил. «К походу все готово?» «Да, хозяин. Тогда доделывай здесь и догоняй». Первый штурм закончился полным провалом. Взять сходу, нахрапом, Икштар не удалось. И пусть северяне почти вдвое превосходили защитников числом, это ровным счетом ничего не значило. Потеряв чуть меньше сотни убитыми и ранеными, им пришлось отступить. Сафи ходила по лагерю чернее ночи. Идея немедленного штурма принадлежала ей. Вразрез всем уговорам и доводам Брюера и Грея, которые решились присоединиться к походу, она настояла на своем, и теперь ее уязвленное самолюбие страдало невероятно. Рис как мог утешал ее, при этом понимая, что часть вины лежит и на нем, поскольку на совете поддержал королеву в намерении действовать стремительно. Как и Цера, у которой тоже были достаточные доводы к скорейшему штурму, о которых, правда, она не торопилась распространяться. Дело было в варварах. Кроберги желали крови, подвигов и добычи. А после того, как город будет взят, ни один полководец не посмеет препятствовать войску предать его грабежу. Хитрая воительница рассчитывала, исходя из собственного опыта, что, перемахнув через пусть и высокую крепостную стену, ее варвары по-быстрому перебьют защитников и смогут вдоволь пожать плоды и победы, прежде чем Рис успеет их остановить. Но ее ждало сильное разочарование. И им еще очень повезло, что 300 гвардейцев с неделю как покинули Икштар. Случись хелиархам решиться на вылазку, северянам, не готовым к отражению кавалерийской атаки, пришлось бы туго. Осада грозила затянуться надолго. На военном совете приняли решение строить штурмовые башни, а с учетом того, что ближайший подходящий материал находился в дне пути, то времени на это понадобится много. «Цера!» — крикнул Рис. «Поторопи своих, я не бездонен!» Голубоватая сфера, слегка поблескивая на солнце, с каждым ударом подрагивала. Видимо, у осажденных имелся боевой маг, знавший, как пробить защитный купол, или, во всяком случае, быстрее утомить его создателя. Варвары трудились усердно, ловко орудуя лопатами, выравнивая и утрамбовывая подход к стенам. Три штурмовых башни, находясь на безопасном расстоянии, ждали своей очереди. Громадные сооружения запросто могли перевернуться на неровной дороге при попытке подвести их к крепости. Рис поймался на мысли, что если была бы возможность направить энергию кробергов на более мирные дела, из них могли выйти хорошие строители. Да и в поле, с их силой и упорством, они запросто могли добиться неплохих результатов. Но привыкшие жить войной и разбоем варвары вряд ли хотели навсегда сменить мечи на лопаты. «Терпи, маг, осталось недолго», — Женщина, сидя верхом на коне, подаренном Додианом, неотрывно поглядывала на городские ворота, опасаясь вылазки. За ее спиной стояло два десятка копейных, на долю которых выпала роль защитников-строителей. Они не принимали участия в земельных работах. Вдобавок в 200 метрах, в полной боевой, ожидали всадники Прожана, в случае опасности готовы прийти на выручку. «Твою ж!» — раздался хлопок, и рука Цера непроизвольно вскинула щит. Над ее головой от места попадания камня с характерным треском расходились в разные стороны молнии прожилки. Прачник был меток. «Никак не могу привыкнуть!» — женщина опустила щит. «Скажи, а они могут так же?» «Могут, только это им не поможет», — прокряхтел Рис, напряженно глядя на стены. Держать постоянно купол уже не хватало сил. Приходилось внимательно наблюдать за защитниками, реагируя каждый раз, когда кто-нибудь из них появлялся между зубцами стены. «Долго еще?» «Отходим!» — протяжно заорала Цера, отзывая своих. Подобрав сложенное оружие, варвары поспешно отступили. Завидев это, осажденные забросали отступающих градом камней, наверняка догадываясь, что задача мага усложнилась. Прикрывать движущуюся цель значительно сложнее. Камням прибавили стрелы в надежде, что создатель купола даст слабину. «Уходите!» — крикнул маг. «А ты?» — обернулась Цера. «Ты как?» «Я сказал, уходи!» — прошипел Рис. «Ну уж нет, маг!» — заупрямилась варварка, спешиваясь и хлопая по крупу коня, посылая вдогонку отступающим. «Дай сюда!» Она отобрала у одного из воинов огромный прямоугольный щит и встала перед магом, прикрывая его. К ней присоединились еще трое. «Уйдем вместе!» Рис не стал спорить, не желая тратить на пререкание силы. Он дождался, когда отряд добрался до башен и дотронулся до плеча Цера. «Теперь наша очередь». И он убрал купол. В щиты сразу ударило несколько камней, вокруг стали втыкаться в землю стрелы, но варвары, проворно увлекая за собой Риза, смогли убраться из-под обстрела. «Давно тебя хочу спросить», — озадачил его вопросом Цера, когда они добрались до одной из башен и укрылись за ней. «Забери меня, дикие снега! Какого твой дракон ждет? Или ты чего-то боишься?» «Не все так просто», — Риз посмотрел на свой перстень, который, благодаря стараниям Грея, заплатившего за 3 небольших куска руды целое состояние, не пустовал. «Дракон будет стремиться подчинить меня себе, и чем чаще я буду обращаться, тем быстрее это произойдет. А чтобы обращаться по своей воле... В общем, я не готов платить такую цену». «Это ты о чем?» «Я буду вынужден принести в жертву самое дорогое, что у меня есть. А тогда все наше предприятие не имеет смысла. Я стану таким же, как Геллерт». «Вот она что! Да!» Цера призадумалась. «Ладно. Раз уж дракон нам не помощник», — она подмигнула Ризу. «Будем воевать дедовским способом, копьем и топором. Сафи-то хоть знает». Кто-то тормошил его за плечо, беззастенчиво влезая в сон. «Эй, маг, просыпайся!» Голос Церы проник в сознание, выдергивая из забытья. «И буди свою прелестницу!» Риз мотнул головой, сбрасывая сон. Ругаться на будившую он не стал. Просто так женщина, зная, что маг до нельзя измотан, тревожить бы не стала. Значит, есть весомая причина. «Что случилось?» Он отбросил шерстяной плед и дотронулся до плеча девушки. «Сафи, подъем!» Цера отметила про себя, что молодые люди спали одетыми. Ее это сильно удивило, но вызнавать ничего не стало, да и время для этого было неподходящим. «Какие дьяволы тебя сюда принесли?» — пробурчала, просыпаясь, Сафи. «Покоя от тебя нет ни днем, ни ночью». «Шевелись давай, у нас гости». «Какие еще гости?» — Риз ерошил волосы, стараясь окончательно проснуться. Предположений, кто бы мог заявиться в столь неурочный час, у него не было. Зато Сафи это известие заставило подскочить. Ее рука потянулась к кольчуге, благо вся остальная экипировка была на ней. «Из Экштара?» — коротко и озабоченно осведомилась королева. «Вылазка?» «Нет, но близко», — Цера поправила топоры за поясом. «Перебежчики. Я уже послала за всеми нашими. К твоей жене, кстати, тоже». «А это еще зачем здесь нужна?» Сафи нахмурилась и сердито взглянула на мага. Ее только не хватало. «Сейчас не до дурацких разбирательств. Не забывай, ей отдали 200 под командование, и она как-никак, а его жена». Цера ткнула в сторону мага. «Времени нет, они ждут. Хотят видеть королеву и мастера Риза. Говорят, срочно и важно». Она приоткрыла полог и сделала подзывающий жест. В палатку немедленно зашли четверо, судя по осанке и одежде, влиятельные люди, имеющие право голоса. Они понуро рассматривали хозяев, чувствовали, что им стыдно и унизительно находиться здесь. Следом, не дожидаясь приглашения, ввалились Додиан, Лагар, Досталь и еще несколько баронов. Через минуту к ним присоединился Грейс Брюером. «Вы хотели говорить с королевой? Я вас слушаю». Четверо переглянулись. Вперед вышел самый важный из них, степенный, в меру упитанный, в дорогом халате, с большой золотой бляхой на крупной цепи. «Кто из вас мастер Рис?» — главный вопросительно поглядел на мага. «Ты?» Юноша утвердительно кивнул. «Буду краток, ибо время не терпит. Мы готовы открыть вашему войску ворота Икштара». Собравшиеся вожди северян переглянулись. В палатку тем временем зашли остальные командиры, включая Бранду. Она была в мужском костюме, в который, похоже, ей уже приходилось облачаться. Девушка сдержанно поклонилась в сторону королевы, та также сдержанно ответила ей кивком. Пришедшие застали конец фразы, поэтому повторять не пришлось. «Кто ты?» Сделав вид, что это не стало для нее неожиданным, спросила Сафи. «Меня зовут Гонтас. Я глава Икштара. Пришедшие со мной члены совета города». «Условия?» «Вы дадите слово, что не будете грабить город. Мы готовы заплатить выкуп». «Сколько?» — по-деловому поинтересовалась королева, завидев жадно заблестевшие глаза Церы. «Треть всей казны Икштара, и еще треть, если вы в течение 2 покинете город и уйдете навстречу великому магистру. Вы ведь пришли сразиться с ним. Главное, сделал над собой усилие. Пощадите город». «Зачем вы сдаетесь? Ведь вы можете попробовать продержаться до подхода помощи». «Этой-то помощи мы и не хотим. Вы слышали про Акталабай?» «Что это?» «Это город в 15 переходах отсюда. Его постигла страшная участь». «Продолжай». «Ты слышал о гападанах?» «Нет. Кто они такие?» «Это дикари с юга, госпожа. Страшные похотливые животные. Они насилуют всех женщин, которых видят, и ничто не в состоянии их удержать от блуда. Когда они явились в Акталабай, все женщины подверглись насилию, а тех мужей, что посмели вступиться за жены дочерей, вырезали как скот. Но это не все. Дикари после этого не захотели отправиться в поход, желая продолжать бесчинство, и тогда гвардия императора убила всех женщин, пообещав гападанам в награду Икштар. Если они придут сюда...» Некоторые из баронов принялись рисовать круги у лица. Бранда в ужасе прикрыла рот ладонью. А вот вожди варваров остались невозмутимы. Они до недавнего времени были такими же дикарями и, вероятно, оставались таковыми и теперь. На Сафи рассказ Гонтаса тоже произвел неизгладимое впечатление. Глаза ей налились красным от гнева, но она взяла себя в руки и продолжила расспросы. «Что ты нам можешь предложить?» «Я готов провести небольшой отряд в город и с помощью городской стражи удерживать ворота во время штурма до подхода всего войска». Собравшиеся принялись оглядывать друг друга. Предложение взять Икштар малой кровью выглядело заманчивым. «Мы должны подумать». Сафи не стала торопиться с ответом. «Подождите снаружи. Вам принесут вина и еды». «Да, госпожа. Но прошу, поторопись. Меня могут хватиться». «Разве ты не останешься у нас в гостях?» — с подозрением спросил королева. «Мы не можем верить на слово». «Повторяюсь, меня могут хватиться», — ответил глава Икштара. «Но они...» — он указал на пришедших с ним вельмож. «Останутся здесь в качестве заложников моих слов». «Я тебя услышала. Теперь иди. Мы будем принимать решение». Гонтас и остальные переговорщики поклонились и торопливо покинули палатку, сразу наполнившуюся гомоном. Все принялись обсуждать услышанное меж собой. Сафи подняла руку, и все умолкли. «Но кто первый?» «Лорд Грей», — Ты самый старший, тебе и первое слово. Это ловушка, не задумываясь, объявил старый воин. Почему ты так думаешь? А ты на него посмотри. Он показал на мага. Он уже готов броситься в пекло. На это они и рассчитывают. Рис, ты никуда не пойдешь. Она пресекла его попытку протестовать. Тема закрыта. Кто еще так думает? Почти все подняли руки. А если это правда? Рискнул воспротивиться Рис. Под стенами многие лягут. Да к тому же у нас останутся заложники. Я им все равно не верю, вмешался Брюер. А заложники, может, и не знают о замыслах этого Гонтаса. Есть среди вас храбрец, что отважится на подобное безумие. Кто пойдет? Он обвел всех суровым взглядом. Я пойду, тихо, но твердо сказала Бранда. Мои люди готовы. Я заранее велела готовиться к выступлению. Это стало неожиданностью для всех. Рис испуганно посмотрел на жену, но та чуть заметно покачала головой, останавливая его. «Ты?» — Сафи приподняла бровь. «Пусть будет так. Решено. Завтра утром штурм. Цера, зови!» Варварка откинула полог. Спустя несколько мгновений вся четверка вернулась в палатку. «Мы готовы принять ваше предложение. Сколько человек ты можешь провести?» «Не более 30. Больше в башне не поместятся. В противном случае их обнаружат. Вдобавок 50 стражников и моя личная охрана. Этого хватит. Сигналом послужит долгий звук трубы. И...» Гонтас помялся. «Что еще?» «Пусть он поклянется». Глава Экштара протянул небольшую склянку магу. «Пусть пообещает, что город останется нетронутым». Рис взял в руку колбу и взглянул на Церу. «Ну что ж теперь, клянись!» Женщина поморщилась. «Я тоже клянусь. Лагар, ты как?» Несостоявшийся в прошлом жених варварки усмехнулся и кивнул. Маг поднес ко рту сосуд и торжественно проговорил в него. «Клянусь, что ни один из воинства королевы Севера не причинит вреда жителям города Экштар, если все сказанное сегодня его главой — правда». Он создал крошечный огненный шар и, обжигая ладонь, запаял колбу. Протянул запечатанное слово Гонтасу. «Бери и береги». Экштарец забрал клятву, поклонился. «Вы остаетесь», — обратился он к спутникам. «Кто идет со мной?» «Я». Бранда вышла вперед. «С тобой отправлюсь я и мои люди. Мы можем выдвигаться немедленно». Если Гонтас и был удивлен, то не подал виду, зная, что среди варваров нередко встречаются воинствующие девицы. Доказательством служила сама королева и та женщина, которая их встречала. Он откинул полог, пропуская вперед себя девушку-добровольца. «Бранда, задержись», — остановил ее Сафи. Она подняла лежавшую на походном сундуке кольчугу и протянула своей сопернице. «Будь осторожна». «Спасибо», — сказал Рис, когда все разошлись. «Кто готовится к утреннему штурму, а кто успеть урвать пару часов сна?» «Да не за что», — Сафи грустно усмехнулась. «Ну что опять, родная?» Он притянул ее к себе. «Что не так?» «Ты так ничего и не понял», — девушка вывернулась. «Что я должен был понять?» — недоумевал маг. «Она продолжает бороться за тебя, хотя бы за твое внимание». Рис вздохнул. «Сафи, зачем ты так? Возможно, она идет на смерть. Как ты можешь?» «Да, добровольно рискует жизнью». «А ты не думал, зачем? Неужели ты думаешь, что она разделяет твои убеждения? Как бы не так?» «Прошу тебя, любимая, оставим это. Мне и так тошно. Ведь я даже не попробовал ее отговорить». «Хорошо, давай оставим», — сдалась она, возвращаясь в его объятия. «Спать?» Рис кивнул. «Спать». Сафи нежно поцеловала его в щеку. «Спой мне, как раньше». «Почему они не трубят?» Рис нервно теребил отворот куртки, вглядываясь в сторону главных ворот Экштара. Маг был бледен. Эта ночь далась ему трудно. После встречи с экштарцами он не сомкнул глаз. Желанное тело Сафи, мирно посапывающее рядом, тянуло к себе. Достаточно было приблизить губы к ее губам, и она бы проснулась, ответив на поцелуй. Но маг не мог себе этого позволить. Он не знал, как отреагирует его сила, и так не успевавшая восстановиться после дневных усилий, а коварное воображение предательски напоминало первой и пока единственной их близости. Риз как мог гнал томительные мечты, но они снова и снова возвращались, с каждым разом смакуя подробности. Он дважды почти сдался и всякий раз сдерживался, мучительно заставляя себя заснуть. Уроки Урсона не действовали, и пытка казалась невыносимой. «Успокойся», — посоветовала ему Сафи. «Успокойся и наберись терпения». Девушка обернулась на сидевшую в седле женщину в старой, видавшей виды серо-коричневой куртке, хранившей на себе следы чужой крови. Цера, как и большинство кробергов, недолюбливала тяжелую кольчугу, сковывающую движение, больше полагаясь на ловкость и быстроту. «Пора?» «Пора, не пора», — варварка потянулась. «А начинать надо. Командуй, ты ж здесь главная». Сафи махнула рукой, и кроберги, дружно взревев, столкнули с места неповоротливые громадные башни. Заскрипели колеса, сливаясь с кряхтением варваров. Между ними, прикрывая лучников, плотно и стройно двинулась шеренга щитов. Штурм начался. «Ну, я к своим!» Выдергивая один из топоров, Цера развернула коня. «Поеду, повоюю. Не смотреть же на это все со стороны». «Храни тебя, Азар!» — осеняя ее кругом, промолвила Сафи. «Да сохранят тебя льды!» — уже на ходу бросила варварка. «И тебя, маг!» Она упорно отказывалась звать Риза по имени. Они оба проводили ее взглядом до того места, где выстраивалась во второй ряд варварская пехота. Цера, подхватив здоровенный щит, спрыгнула с коня и, отослав его подальше шлепком по крупу, одной из первых полезла по внутренней лестнице одной из башен. «Додиан», — королева подозвала к себе прожанина, — «твои всадники должны после сигнала немедленно скакать к воротам. Досталь, ты идешь следом. За вами Грей с Брюером поведут Сагарнских. Если, конечно...» — она мельком взглянула на Риза. «Ворота откроются». Юноша не находил себе места. И тут Сафи не могла его упрекнуть. Для нее самой Бранда была сейчас прежде всего воином, за жизнь которого она отвечала. Не больше и не меньше. Когда башни и первая шеренга приблизились к стене на 50 шагов, осажденные принялись забрасывать атакующих стрелами и камнями. То тут, то там кто-то из кробергов падал, но шеренга не останавливалась и не разрывалась. Место раненого занимал кто-то из заднего ряда. Каждый раз, когда меткий выстрел находил цель, Риз съеживался, закрывая глаза, словно его били по лицу. Он рвался туда, хотя знал, его волшебные способности не могут помочь раненым варварам. Внезапно, как по команде, верхний ряд щитов опустился, и залп лучников смел со стены зазевавшихся и считавших себя в безопасности защитников, а спустя минуту одна из башен уперлась в фундамент. С грохотом упал откидной мостик, и варвары один за другим устремились на стены, сметая все на своем пути. Следом присоединились и две других башни. Взревела труба, и ворота, так долго остававшиеся закрытыми, распахнулись. Наверху привратной башенки появилась стройная фигура и принялась размахивать зелено-красным знаменем Баграда. «Твоя», — с некоторой долей ревности констатировала Сафи. «Сегодня она герой дня. Ты горд?» Но Рис ее не слышал. Он смотрел в спины всадников Прожана, уже ворвавшихся внутрь и занимавших обороны в ожидании людей Досталя и Грея. В городе дважды прозвучал призывный рев трубы, и даже с того места, где стояли Сафи и маг, было видно, как схлынули со стен осажденные. Имперцы отходили, даже не подумав попробовать спасти положение. Хелиархи решили сдать Икштар. До последнего не верила, что так все хорошо выйдет. Они вдвоем в окружении баронских сотен подъезжали к воротам. Где-то из глубины города еще доносился звук боя. Кроберги и северяне добивали заслон имперцев, оставленных прикрывать отход основных сил. Покойный Герва Хаво совершил большую глупость, положившись на Ляниса, доверившего командовать его тысячами трусом. В воротах их встречали багратцы. Впереди, с брызгами крови на лице, держа в правой руке знамя, стояла Бранда. Вряд ли она сама хоть кого-нибудь убила. Пожалуй, девушка и оружие не умела толком держать. Но ее соратники смотрели на нее с восторгом, признавая в ней вождя. На ее внешней стороне левой ладони была видна темно-красная полоса. «Ты ранена?» Юноша спешно слез с коня и бросился к ней раньше, чем Сафи успела его удержать. «Пустяк», — отмахнулась Бранда, хотя ей было больно. «Зацепила». «Спасибо нашей королеве. Если б не ее подарок, могло быть хуже. А так только колечки разошлись». Не будь Рис так обеспокоен ее раной, то наверняка заметил бы в тоне жены язвительные нотки. Сафи была права. Бранда и не намерена была отказываться от него. «Туда», — юноша указал на дверь сторожки. «Надо поскорее затянуть рану». Сафи поджала губы, но смолчала. Бранда действительно была ранена и, как любой воин, имела право на внимание хранителя. Она тронула коня. Ей, как вождю, требовалось заниматься и другими, кроме любовных интриг, делами. Особенно сейчас, после битвы. «Давай я тебе помогу». Рис расстегнул крючок-застежку на спине кольчуги. Звеня кольцами, доспех соскользнул на пол. «В тот раз так должно было упасть платье», — заливаясь краской, произнесла Бранда. «Глупо вышло». Рис не нашелся, что ответить, хотя понял, на что намекает девушка. Он протянул руки помочь расшнуровать куртку и тут же отдернул их, сочтя это неуместным. «Можешь сама». Девушка вздохнула и занялась узелками. Покончив с ними, повела плечами, стягивая доспех. Лицо ее исказилось от боли. «Помоги», — попросила она. Юноше пришлось прийти ей на выручку. На левом плече, пропитывая белую ткань сорочки, проступала кровь. Еще больше краснее Бранда собралась расшнуровать ей рубаху, но Рис ее остановил. «Не надо», — он вытащил кинжал. «Все равно испорчено. Я так». Он разрезал рукав, обнажив плечо, и принялся греть руки. Маленькая, неглубокая рана все же сильно кровоточила. Девушка была права. Подарок королевы спас ее. Стрела, пусть и на излете, протиснула сквозь кольца и добралась до мяса. И не будь на ней кольчуги, рана бы оказалась намного серьезней. «Все», — произнес маг, закончив лечение. «Даже шрам не осталось». «Спасибо», — поблагодарила Бранда, разворачиваясь лицом к нему. «Рис, я хотела бы...» «Рис!» Дверь шумом отворилась, и на пороге возникла Сафи, вызволяя из неловкого положения юношу. «Ты здесь все?» Она мельком поглядела на голое плечо Бранды, сразу оценив его как здоровое. «Идем со мной». Девушка не удержалась и бросила на вошедшую полный ненависти взгляд. Сафи и бровью не повела. Ее занимали другие, более важные мысли. «Что случилось?» — спросил Рис. «Цера». На поверку рана оказалась не то чтобы пустяковой, но и не столь серьезной, чтобы маг мог переживать. Арбалетная стрела, к приходу Риза уже вынутая, распорола бедро, но кость не задела. Варварка, нисколько не стесняясь присутствия мужчин, стянув в себя кожаные портки и исподние, ждала Гамалу, готовящему иглу с шелковой нитью. Этому он научился у мага, еще во времена их похода в дикие снега. «Дай посмотрю». Риз присел рядом с ней на корточки, осматривая рану. На всякий случай снова принялся греть руки. «Бесполезно», — ухмыльнула женщина. «Шрам, видишь? Серебро». Рис видел давным-давно заживший шрам со спрятанной под ним нитью из драгоценного металла. И будь он трижды рожденным, сопротивление серебра он бы не смог преодолеть. Маг достал из походной сумки склянку с собственной иглой и, предварительно посыпав рану целебным порошком, стал аккуратно штопать боевую подругу. Цера даже не поморщилась, чем вызвала одобрение окруживших их кробергов. Все же напоследок Рис на всякий случай провел ладонью над шрамом, но из этого ровным счетом ничего не вышло. «Что вылупились?» — рявкнула на своих варварка, окинув толпу воинов свирепым взглядом. «Кудрявого ежа никогда не видели. Идите лучше обдирать покойников. Другой добычи в этот раз не будет». «А ты неплохо шьешь, маг», — вместо благодарности сказала Цера, разглядывая шов. «Красиво! А на пяльцах могёшь?» «Он больше по части девичьих плечей», — съёрничала Сафи. Рис устало опустил голову. Переубедить ревнивую девушку он даже не пробовал. Бесполезно. Она нисколько не сомневалась, что Бранда все еще питает надежду завладеть вниманием мужа. «Ну, раз нам нельзя пограбить», — напяливая штаны, поинтересовалась женщина. «То, может, скажешь, как нам развлечься в этом городишке?» Здоровенная баба, обладательница мужских усов, оставив в изнеможении девушку и накрыв ее простыней, принялась мять тело одной из молодых варорок, из любопытства пошедших с Церой Сафи в хамам. Бабища хорошо знала свое дело, и королева Севера сейчас более походила на хлебный мякиш, чем на гордую повелительницу. Сама же варорка, отказавшись от массажа, обтиралась влажным полотенцем, смывая кровь и пот битвы, поскольку париться маг ей запретил. Теперь она сочла обстановку подходящей для задушевной беседы. «Рассказывай». «Ты о чем?» Сафи притворилась, что не поняла вопроса. «Я, по-твоему, дура?» — прищурилась женщина. «Что у вас с Ризом?» Девушка нахмурилась. «Я не хочу об этом говорить». «Ну, как знаешь. Только сдается мне, что ты врешь». Варварка усмехнулась. «Врешь ведь?» Сафи поджала губы. «Он избегает меня», — сквозь зубы сказала она. «Самое большее целует в лоб, как маленькую. И все время вьется вокруг этой». Ей не хотелось называть Бранду по имени. Цера с видимым усилием отжала полотенце и, снова смочив его в горячей воде, принялась протирать руки и шею. «Ты ошибаешься», — спокойно рассудительно заявила женщина. «Во всяком случае, по поводу его жены». Сафи, завернувшись в простыню, села на кушетку. С любопытством поглядела на подругу, рассчитывая, что та знает куда больше, чем она. «Он боится», — все так же невозмутимо произнесла варварка. «Неужели я такая страшная?» — хмуро спросила девушка. «Не о том думаешь. Ты знаешь, почему он не может по-настоящему стать драконом?» «А расскажи-ка мне, друг Гонтас, об этих гападанах!» Наместник нервничал. Даже темный цвет лица, говоривший о том, что он родился много южнее, был не в состоянии скрыть его бледность. Он не мог не понимать, что оказался между молотом и наковальней. Ему пришлось выбирать между откровенной изменой и уничтожением города, давно ставшему ему родным. К удивлению Риза, варурка ни словом не обмолвилась о дани, обещанной Икштаром за свою неприкосновенность, что свидетельствовало о крайней озабоченности предстоящим столкновением с имперцами, если уж вопрос о добыче отошел на второй план. «Я мало что знаю. Да, и видел их всего пару раз». Стараясь припомнить все, когда-либо слышанное о южных дикарях, начал рассказ Гонтас. «Зная лишь, что достопочтимый Лотос охотно брал их к себе в качестве охраны борделии, коими он владеет во множестве. Но то были единичные случаи. А теперь великий магистр ведет их сюда тысячами. Даже Ульрих, худший для империи времена, не решался связываться с этими озабоченными ублюдками». «Озабоченными?» Брови Церы приподнялись. «Отсюда поподробнее». «Подробнее? Да что, собственно, подробнее? Дикари они. Сильные, ходят голые, прикрывая только срам повязками. А вот до женщин весьма охотливы. Поговаривают, с бабами у них совсем плохо, оттого и помешаны на этой теме. Слышал, что поначалу некоторые не могли себя сдерживать и нередко бросались на баб прямо на улицах Масала. Как уж там Лотос с ним справляется, не ведаю. Вот, наверное, и все». «И много у магистра этих озабоченных?» Хитрые глазки Церы забегали, и Рис готов был поклясться, что в голову воительницы пришла какая-то замечательная идея. «Те, кому повезло ускользнуть из Акталабая, сказывали, что не меньше 3000». «Многовато», — глубокомысленно высказался Брюер, заменивший лорда Грея. У того разыгралась подагра, и Ризу после совета предстояло его навестить. «Их 3, плюс те, кто ушел от нас». «Прибавив к ним 1000 гвардейцев», — дополнил его по счету Досталь, имевший некоторые представления о военной мощи империи. «Вот уже 7000-8000, не считая тех, о ком мы не знаем. По боли нашего». «Но мы не можем отступить», — громко возразил Додиан, чем удивил Сафи. Гражданин далекого Прожана, до которого волна могла и не докатиться, желал драться. «Если они придут на север...» — он замотал головой. «Этого нельзя допустить. Лучше здесь лечь». Королева задумалась. Было очень хорошо, что навстречу она взяла самых преданных. Случись услышать эти речи баронам, как знать, что они могли выкинуть. Их преданность держалась на страхе перед ее силой и двух ее победах над имперцами. Теперь, когда перевес на стороне империи, они могли избежать. И это в лучшем случае. В худшем — переметнуться в лагерь врага, замаливая вину за мятеж. «Лучше бы нам остаться за стенами», — угрюмо выдал Брюер. «Крепость все-таки». Гонтас озабоченно взглянул на мага. «Мы не можем остаться здесь. Я дал слово. Мы дали слово». «Понятно», — буркнул десница Грея. «Будем драться в поле». «В поле? Значит, в поле», — рыкнула Сафи. Их надо остановить здесь. Если мы отступим, наши бароны, скорее всего, уйдут». «Я им уйду», — набычился Брюер. «Ноги поводергиваю». «Ты, кажется, забыл, что они составляют почти половину моего войска. Сколько наших ляжет, коли придется усмирять их, ты подумал?» Старый вояка запыхтел возмущенно, но смолчал. «Дева-воительница права. Надо выходить и драться. И чем скорее, тем лучше». «Выступаем немедля», — словно прочтя его мысли, высказалась Сафи. «Чем дольше здесь будем торчать, тем больше вероятность, что бароны прознают о превосходстве имперцев. А когда сойдемся с ними в бою, то будет уже поздно. Додион, Досталь, вы как конный, что бы вы предприняли на месте противника?» «Имея 1000 всадников, можно смело использовать ее как таран», — высказался Додион. «А следом пустить всю остальную шушеру. Разбив нас здесь, весь север станет легкой добычей. Я бы на их месте рискнул ударить всей силой». «Согласен», — подтвердил Досталь. «Первым же ударом смять передовых, а затем по очереди добить отступающих. Так ведь вы хотели сделать у Кириги, да, Цера?» «Вы хорошо дрались», — улыбнулась варварка, нисколько не смутясь от слов бывшего врага. «Повторить сможешь?» «У тебя есть сомнения?» — ухмыльнулся в ответ Досталь. «Вам просто в прошлый раз повезло. Будь с нами вот хоть они», — он указал на Додиана, — «хана бы вам пришла». Женщина рассмеялась. Сафи, пресекая ненужную перепалку и бахвальство, подняла руку. «Довольно. Не время вспоминать старые обиды. Что было, то было. Лагар, Цера, что думаете вы? Вам принимать первый удар?» «Я за драку», — просто и прямо сказал член Круга Семи. «Там разберемся». «Вам бы, мужикам!» — губы Цера скривились в самодовольной ухмылке. «Все чем-нибудь помахать. Что в поле, что в койке. Нет бы подумать. Не мешает иногда и баб вроде меня послушать». «У тебя есть план». Зная подругу, Сафи не сомневалась в его наличии. «Давай, делись». «Много». Сафи сосредоточенно вглядывалась в ряды противника. Солнце уже 3 часа как перевалило через зенит, и все еще изрядно пекло. Кроберги, непривычные к жаре, потели в своих толстых доспехах и шкурах, но стойко терпели, стоя плотным строем и невозмутимо ожидая атаки противника. Здоровенные прямоугольные щиты сплошной стеной перекрывали врагу путь дальше. 3000 варваров готовились отразить таранный удар 1000 лучшей кавалерии империи. «Никак сышь!» — подзадорила девушку Цера. Сафи презрительно фыркнула в ответ. «Вот еще. Не впервой. Но их действительно много». «Скоро станет значительно меньше», — самоуверенно заявила женщина. «И намного». Оптимизм подруги оказывал благоприятное действие на королеву. Она стянула шлем и тряхнула головой, раскидывая по плечам и груди длинные волосы. Ее золотые локоны были для кробергов лучше любого стяга, а присутствие хранителя — надежнее магического амулета. «Глянь, выстраивается». Гамала дотронулся до плеча варварки. В этом прикосновении было больше нежности, чем просто попытки привлечь внимание. Женщина щекой, словно кошка, оттерлась о руку любовника. «Я вижу», — ласково ответила Цера, и это столь неуместное здесь, перед предстоящим смертоубийством, было чем-то вроде лебединой песни. Сафи не удержалась и тоже коснулась пальцами руки Риза. Юноша вздрогнул от неожиданности и, поспешно перехватив ее ладонь, сжав кулачок, поднес к губам и поцеловал. «Пообещай мне, что будешь осторожна». Девушка медленно прикрыла глаза. «Обещаю». «Вставай, маг!» — крикнула Сафи, торопливо подставляя ему предплечье. За сегодняшний день она второй раз спасала ему жизнь. Первый — это когда, сбитый наземь имперским всадником, он также валялся на земле, и копье этого всадника смотрело ему в живот. Она, направив свою лошадь, опрокинула вражеского коня, одновременно рубя седока. И вот снова, прикрыв его своим щитом, приняла на себя предназначенный ему удар, а отбив, отсекла руку его нанесшему, и пока тот орал, в ужасе рассматривая отделившуюся конечность, ткнула острием меча в горло, пресекая мучения несчастного. Гелер взглянул на спасительницу. Забрызганное кровью лицо светилось от счастья. Казалось, воинствующая дева упивается происходившим вокруг, наслаждаясь азартом боя, предсмертными криками и ужасом поверженных врагов. Подобно своему отцу, Она появлялась в самых трудных местах, бросаясь в пекло сражения, неизменно выходя победительницей. «Сзади!» — заорал маг, но Сафи, словно чуя опасность, не глядя, выбросила щит, сбивая удар меча, метившего ей в голову, и, провернувшись, подтекла ногу его хозяину. Следующим ударом она полоснула по пояснице и, оставив противника умирать, снова крикнула. «Ты долго будешь валяться?» Геллерт опомнился. Вскочил на ноги, подобрал оброненный меч и встал у нее за спиной. Вовремя. Какой-то имперский воин подумал попотчевать ее коротким пехотным копьем. Маг изловчился и в последний момент отвел смертоносное жало ладонью, одновременно ударяя крестовиной меча в лицо. Воин взвыл, потеряв несколько зубов. Его рука невольно потянулась к изувеченному рту, когда меч Геллерда, описав дугу над головой, раскроил ему череп. Перекрывая шум боя, над полем призывно прозвучал рок Фредера. Кругом творился хаос. Оба строя давно распались, и сражение превратилось в отдельные схватки. Понять, где свои, где чужие, было невозможно, и король северян созывал своих. «Это отец!» — крикнула Сафи, увлекая за собой мага. «Отец! Мы идем! Отос! Отходим!» Сражение не выявило победителя. Фредеру-воину пришлось подчиниться Фредеру-полководцу и отступить, поскольку к имперцам спешило подкрепление. Теперь врагов станет уже не вдвое, а втрое больше. В этом случае даже он со своими способностями не сможет ничего изменить. Один меч — это всего лишь один меч, пусть его и держит одаренный. «Спасибо». Геллерт подошел к сидящей у костра девушке. Сафи к этому времени успела привести себя в порядок, проще говоря, полоснуть лицо, смыв с него кровь, и завязать волосы в пучок. Она вообще мало времени уделяла своей внешности, чем явно выделялась из когорты прочих представительниц своего пола. При этом удивительным образом оставалась красивой. Геллер мог бы заподозрить в этом какую-нибудь необычную магию, но старался воспринимать это как данность. «А, это ты?» Девушка небрежно обернулась в его сторону. «Не за что. Садись». Она хлопнула ладонью по земле рядом с собой. «Вина хлебнешь». В который раз он убеждался, что в ее тоне, в ее движениях и манерах не было ничего женственного. Ее красивый голос мало сочетался с теми шутками, которые она порой отпускала в адрес своих соратников. Те даже и не думали воспринимать ее как женщину. Для них она была такой же, как и они, с той лишь разницей, что для того, чтобы отлить, ей приходилось снимать штаны. И тем не менее Геллерт желал ее. Не для того, чтобы стать зятем короля. Нет. Он хотел владеть ей безраздельно. Ее телом, ее сущностью, личностью, в конце концов. Но он и не помышлял подчинить ее себе. Маг мечтал о равном союзе, где двое стали бы единым целым. Геллерт не сомневался, стоило только намекнуть, и Фредер, не задумываясь, отдаст Сафи ему в жены, несмотря на то, что он маг. Он подозревал, что король этого только и ждет. Дело оставалось за малым — завоевать сердце воинствующей красавицы. «Давай», — угрюмо ответил маг, принимая из рук девушки флягу и усаживаясь рядом с ней. «Что, отец?» Геллер с наслаждением прикоснулся к горлышку, которого минуту назад касались ее губы. Томительно застучало внутри. Поганое, крепкое пойло, которое здесь называли вином, показалось ему восхитительным. Он проглотил его, будто вкусил долгожданного счастья близости. «Мы отступаем!» Сафи в сердцах пнула сапогом тлеющее полено, загоняя его вглубь костра. «Дьяволы!» — зло выругалась она. «Оставляем земли, которые больше 100 лет были нашими. Столько народу, столько добра! Дай сюда!» Она отобрала у него флягу и, запрокинув голову, как заправский пьяница, прямо в глотку вылила все оставшееся содержимое. На всякий случай, опрокинув горловины вниз, проверила, не осталось ли чего. Девушка успела изрядно набраться и явно была расстроена после разговора с отцом. «София», — попробовал было успокоить ее Геллерт, — «возможно, не все потеряно». «Не все потеряно?» — соловеющие глаза почти с ненавистью посмотрели на него. «Да что ты понимаешь?» — ее язык начинал заплетаться. «Мы драпаем. Мы». Она каблуком взрыла землю. «Не все потеряно. Это для тебя не все потеряно. Вообще, за что ты сражаешься, маг? Твои люди, понятно, за деньги. А ты? Зачем тебе все это надо? Неужто из-за меня?» «София, я давно хотел сказать...» «Оставь!» — устало отмахнулась девушка. «Пустое. Думаешь, я не вижу, как ты смотришь на меня? Ладно бы ты хотел залезть мне промеж ног, я бы еще стерпела. Но ты ведь хочешь большего, ведь так?» Геллерт молчал, сумрачно глядя на девушку, которая обо всем догадывалась. Его надежды, его чаяния таяли с каждым ее словом. Он хотел броситься к ней, прижать к себе и говорить о своих чувствах, убеждая и уговаривая. Но это было бесполезно, и он об этом знал. «Прости», — девушка словно прочитала его мысли. «Но мой ответ — нет», — жестко пресекла она все дальнейшие объяснения. Внутри мага все сжалось. Сдавленная тисками отчаяния сущность отказывалась верить, но холод последней фразы окончательно убил надежду. «У тебя кто-то есть?» Геллерт презирал себя за эти слова, но не произнести их он не мог. Они сами сорвались с языка. «Что?» Сафи громко рассмеялась. «О да, есть! Вот он!» Она положила ладонь на оголовье меча. «Самый что ни на есть мой любовник. Да мозоли меня затрахал!» Девушка показала ладонь с огрубевшими подушечками в основании пальцев. «И другого не надо. Я, наверное, никого не люблю. Да, пожалуй, и не умею. Разве что брата. Мне никто не нужен». Она снова потрясла пустую флягу. «Пойду, наберу еще. Тебе прихватить? Хотя что я спрашиваю? Тебе нужно напиться. Впрочем, как и мне». Она встала и, пошатываясь, направилась в сторону королевского шатра за новой порцией спиртного. Геллерт проводил ее взглядом. «Да», — подумал про себя маг. «Пожалуй, она права. Мне стоит напиться». 350 шагов разделяло противников. В центре, прямо напротив кробергов, блистая стальными кирасами, выдвигались и смыкали ряды всадники в круглых шлемах, украшенных длинными перьями. Гвардия императора. Слева от них, удлиняя линию фронта, выдвигалась пехота под командованием недобитых в Икштаре хелиархов. Эти выглядели менее впечатляюще, но их было гораздо больше. Увязая сапогами в песке, воины лениво строились, изредка поглядывая на своих командиров, в надежде, что те передумают бросать их в бой и, как всегда, займутся переговорами. На левом фланге появились странно одетые, а то и совсем голые воины, вооруженные самым невероятным образом. Потрясая оружием, распаляя себя перед схваткой, они больше походили на толпу дикарей, чем на дисциплинированное воинство. «Это те самые!» — Цера обернулась к Ризу. «Я их видел только раз, но, похоже, они...» — подтвердил юноша. «Что ж, значит, пора!» Варварка знаком подозвала к себе трех всадниц, ожидавших поодаль. Еще в Экштаре она выбрала их числа 20 претенденток на опасное и необычное задание. Все три, даже по меркам северян, были красивы. Как и у Цера и Сафи, и шрамов, на лице у них были лишь вдетые в уши нити серебра, делавшие их неуязвимыми для магии. «Только без лишней бравады», — указала воительница в сторону врага. «Сделайте свое дело и мигом назад. Ясно?» Девушки кивнули. «Хранят вас льды», — напутствовала их цера. «Хранитель, благослови их». Рис поравнялся с ними и поочередно поцеловал каждую из них в лоб и щеки. Девушки почтительно поклонились, прижимая ребра ладони к лбу. «Да хранят вас льды», — вслед за женщиной произнес маг. «Расступись!» Зычно гаркнула цера, и стена щитов разошлась, пропуская всадниц. Первая линия конных подалась вперед, готовясь по сигналу опустить копья и ринуться на врага. Три варварки погнали лошадей им навстречу, смещаясь влево. Проехав почти половину, они остановились. В это время прозвучал горн, возвещая о начале атаки. Имперская кавалерия стронулась с места, и тут все три девицы одновременно сбросили с себя куртки, оставшись по пояс нагими. Они привстали в стременах, чтобы противник мог получше разглядеть обнаженные тела. Дружный похотливый рев обезумевших гападан пронесся над песками. Не ожидавшие этого гвардейцы притормозили коней, не понимая, что происходит. Всадницы, наоборот, поспешили навстречу, отчего стали еще более соблазнительны в глазах дикарей. Те, не видя ничего, кроме желанных прелестей, рванули вперед в надежде завладеть лакомой добычей. Всадницы позволили им приблизиться на расстоянии 50 шагов и, развернувшись, медленно потрусили к центру строя кробергов, увлекая за собой распаленных сластолюбцев, пресекая возможность гвардейцам атаковать. Голые девицы позволили гоподанам сократить дистанцию до минимума, но когда до своих осталось 30 шагов, пришпорили коней и вскоре скрылись за щитами, которые тут же вновь сомкнулись, лишь только всадницы оказались за спинами своих. Кто-то из варваров даже позволил себе дерзкий комплимент в их адрес, но девчонки ядовито отшутились, на ходу накидывая одежду. Они свое дело сделали. Теперь очередь была за мужчинами. «Кого ждем?» — спросила Цера. «Командой!» «Лучники!» — крикнула Сафи. «Залп!» Обманутые в своих ожиданиях гоподане взревели еще громче и кинулись на копейный строй. Они, ни разу не бывавшие в битве, но успевшие вкусить кровь беззащитных горожан Актолабая, посчитали стоящих перед собой воинов такими же беспомощными, рассчитывая запугать их одним своим свирепым видом. Прогудев над головами кробергов, ливень стрел упал на атакующих, сметая передовых. Дикари остановили в замешательстве, тупо разглядывая оставшиеся лежать на песке трупы. Следом за стальным дождем ринулись всадники Досталя и Додиана, а за ними стронулся с места и строй кробергов. И гоподане кинулись назад. Многие из них побросали оружие, совершенно бесполезное убегающему. Преследуя их, конница северян гнала их прямо на гвардию, лишая ту места для разгона. Утратившие возможность маневрировать, оказавшиеся в толпе ошарашенных и обезумевших паникеров, она стала почти беспомощной перед строем тяжелой пехоты, вооруженной длинными копьями. Безнадежно лупя древками по головам отступающих, всадники не могли остановить напор кробергов. Их кони становились легкой жертвой для копий варваров, а они сами гибли под ударами мечей и лошадиными копытами. Кроберги не знали пощады. Сами никогда ее не просившие, они безжалостно кромсали все, до чего добиралось их железо. Копья протыкали плоть, мечи отсекали руки и ноги, топоры рубили кирасы. Кровь была повсюду. Все происходило настолько быстро, что темно-красные брызги превратились в бурое облако, лишая участников чудовищной резни разума. Все смешалось в общей свалке. От строя тех и других ничего не осталось. Кругом была лишь ненависть, подстегнутая желанием убивать. И все же тот, кто командовал имперскими воинами, был опытен и находчив. Он приказал третьей линии отступить и, обойдя сбоку, напасть на левый фланг северян. «Грей!» — что есть моча, заорала Сафи, увидев зарождающуюся атаку. «Они идут на вас! За мной!» — крикнула она оставшимся с ней лучникам-варварам и сотне одного из баронов, оставшимся при ней, и бросилась на выручку старому лорду. Передовой строй, набранный из 200 сагранских добровольцев, исчез под копытами 300 гвардейцев. Те, словно их и не заметив, врезались в ветеранов-наемников Грея. Под лордом-мастером была убита лошадь. Сам он, несмотря на возраст, исхитрился выскочить из седла прежде, чем бьющееся в агонии животное рухнуло на песок. Приняв на щит удар подлетевшего гвардейца, он подсек ногу его коня, а затем, пользуясь тем, что тот озаботился безопасным падением, полоснул его по шее. И тут другое копье ударило его в плечо. Вскользь, но зацепившись за наплечник, копье опрокинуло старого воина на землю. Два смертоносных копыта уже взлетели над ним, как вдруг сбоку прилетело сразу две стрелы, угодившие в голову коню. Несчастное животное, виновное лишь в том, что одни люди заставили его убивать других людей, завалилось на бок, придавливая всадника. Выскочившая из седла Сафи воткнула кинжал воину под бармицу. В этот момент на нее саму налетел еще один всадник, и она едва успела отскочить в сторону, на лету выхватывая за спины стрелу и пуская ее вдогонку обидчику. И тут, в увязших в строю наемников-имперцев, ударила подоспевшая баронская сотня. Несколько минут, и от красы империи не осталось ни единого воина. Северяне вырезали всех. «Моя королева!» Прижав кулак к груди, на Сафи улыбаясь смотрел молодой воин, командир сотни, пришедший ей на помощь. В его взгляде угадывалось желание угодить ей не только как королеве, но и как красивой девушке. «Благодарю тебя от своего имени и от имени лорда Грея». Сафи снисходительно кивнула и, позабыв о нем, взялась помогать старому воину подняться. «Ты снова спасла меня, дочка». Трогательно поцеловав ее забрызганный кровью лоб, поблагодарил Грей. «Спасибо и...» Принимай командование. Я уже сегодня не боец. Сафи свистнула, подзывая своего коня, и, вскочив на него, скомандовала: «За мной!» спеша туда, где кроберги добивали гвардейцев и гападан. Внезапно, закрывая собой солнце, с неба упала громадная тень. Большой, размером со скалу, дракон приземлился среди побоища, разметав крыльями и гападан, и кробергов, и оставшихся в живых немногих гвардейцев. Свирепая пасть исторгла облако пламени, сжигая всех, кому не посчастливилось оказаться рядом. Воздух огласился истошными воплями горевших заживо. Рис, до той поры с ужасом смотревший на битву, провернул перстень внутри ладони, до боли сжимая камень, вделанный в него. Мгновение, и его вторая сущность ударила монстра в грудь. Мотнувшаяся голова столкнулась с головой непонятно откуда появившегося дракона. И северяне, и имперцы, спасаясь, бросились в рассыпную, не желая угодить под лапы страшных чудовищ. Рис сцепился зубами в крыло Геллерда. Рванул на себя, но противник ударил его в горло, и юноша отлетел в сторону. Давя лапами тела мертвых и раненых, великий магистр бросился на своего упавшего врага, но когда он навис над ним, юноша, словно борец, обоими лапами швырнул его через себя, опрокидывая на спину. Взмахнув крыльями, Рис взлетел и тут же камнем бросился вниз, на Геллерда. Старый боевой маг принял его грудь в грудь, после чего они превратились в единое целое, катаясь по песку огромным черным шаром. Ни на мгновение не расцепляясь, они поливали друг друга пламенем, тратя на это долго копившуюся энергию. Никто из людей не подумал помочь кому-нибудь из них. Только одинокий всадник на красивом белом скакуне спешил туда, где в облаке пыли и песка бились два существа, способных уничтожить 10 таких воинств, встретившихся сегодня. Рис истощился раньше. Его дракон растаял дымкой, словно не было его никогда. Юноша остался один на один с жутким чудовищем, способным без труда раздавить его. И в этот момент, выпорхнув из седла, рядом с ним появилась Сафи. На ходу, выхватывая из ножен кинжал, она рассекла завязки своего доспеха и рванула от ворот куртки. Встав на колени рядом с ним, девушка вложила клинок в его руку и приставила острие в область своего сердца. «Убей меня, Рис!» — закричала она в выступлении. «Убей и победи его! Ну же, смелей! Я люблю тебя! Отомсти за меня!» Она подалась вперед, направляя его руку, но в последний миг Рис умудрился отвести лезвие, лишь слегка оцарапавшее плечо. «Нет, Сафи, нет!» Он притянул ее к себе и поцеловал в губы. Силы оставили его, и он в изнеможении опрокинулся на спину. Тогда девушка, совсем обезумев, выхватила лук и принялась одну за одной посылать стрелы в дракона, которые не могли причинить тому ни малейшего вреда. А когда они закончились, она встала между ними и, выхватив меч, глядя в глаза чудовищу, закричала с решимостью биться до последнего. «Уходи! Я не отдам его тебе! Убирайся!» И дракон отступил. Хрупкая девушка, которую он мог превратить в кровавое месиво одним движением, гнала его прочь. Монстр, взмахнув крыльями, взмыл в небо, оставляя поле боя, и спустя несколько минут исчез в направлении Масала.